Он ничего не принимал. Подчиненные Дзя-Джена думали: если так пойдет и дальше, то через полмесяца нам придется закладывать свою одежду. А что будет, когда настанет время рассчитываться с долгами? Перед нами горы серебра, а нам в руки ничего не попадает. Чиновники, приехавшие с Дзя-Дженом, тоже роптали. Здешним господам не пришлось тратить своих собственных денег, а мы оказались в дураках. Мы растратились, чтобы добиться протекции, а прошло уже больше месяца, и мы не получили ни копейки. Видимо, служа с таким начальником, мы даже своих денег не вернем. Придется пойти к нему и попросить, чтобы он нас отпустил. На следующий день они собрались и все вместе явились к Дзя-Джену с просьбой, чтобы он их отпустил. Не понимая, в чем дело, Дзя-Джен только сказал: «Вы же сами изъявили желание ехать сюда, а теперь заявляете, что хотите уйти. Впрочем, если вам здесь не нравится, поступайте как угодно». Недовольные слуги ушли. Осталось лишь несколько человек, приехавших с Дзя-Дженом из дому. Они стали советоваться между собой. «Те, которым можно было уйти, ушли. Но нам уходить нельзя. Нужно что-то придумывать». Среди них был один наиболее находчивый, которого звали Ли Ши-Эр. «Эх вы, жалкие твари!» — сказал он. «Чего испугались? Пока здесь находились эти, с позволения сказать, старшие, стараться было бесполезно. А сейчас, когда они сбежали, увидите, на что я способен. Не будь я Ли Ши-Эр, если не заставлю господина поступать по-моему. Лучше и вы соберите денег, да и уезжайте домой. Если не хотите слушаться, пеняйте на себя. С вами-то я сумею справиться». «Добрый господин Ши-Эр!» — воскликнули слуги. «Хозяин тебе верит. Если мы лишимся твоего покровительства, пожалуй, на самом деле передохнем с голоду. Но смотрите, когда я добьюсь своего, и к нам потекут деньги, — предупредил Ли Ши-Эр, — не вздумайте роптать, что я присваиваю себе большую долю, не то нам всем не сдобровать». «Не беспокойся, — заверили его, — если даже нам мало перепадет, все равно это лучше, чем проживать свои собственные деньги». Как раз в это время, когда они разговаривали, пришел писец из житниц искать второго господина Джоу. Ли Ши-Эр, сидевший на стуле, при его появлении гордо выпрямился, закинул ногу за ногу и спросил: «А зачем он тебе?» Писец встал на вытяжку и, почтительно опустив руки, произнес: «Наш начальник лишь месяц как вступил в должность. Но правители округов и уездов уже узнали, что он слишком строг, не осмеливаются открывать житниц и боятся об этом ему сообщать. Господа, скажите, что мы будем делать, если вовремя не соберем хлебный налог и сорвем перевозки хлеба?» «Не говори глупостей», — прервал его Ли Ши-Эр. «Наш господин сам знает, что делает. Как он говорит, так и должно быть. Он недавно хотел послать бумаги, чтобы поторопить задержавшихся с доставкой хлеба, но я попросил его повременить. Однако зачем понадобился тебе второй господин Джоу?» «Говоря откровенно, мне хотелось у него узнать, разослали ли уже эти бумаги, — признался писец. — Больше никаких дел у меня нет». «Вздор! — вспылил Ли Ши-Эр. — Я же тебе только что говорил об этих бумагах, а ты не веришь и твердишь свое. Смотри, если ты вздумал мошенничать, я скажу начальнику, чтобы он велел отколотить тебя и выгнать». три поколения нашей семьи.